Глава четвертая. «Вылазь, товарищ учитель!» — радостно гаркнул Митрич. «Приехали!» «Не понял, куда приехали?» «Так на аэродром куда ж еще?» — искренне удивился дядь Вася. «Сейчас вот коробки загрузим и полетим». «Куда полетим?» Я сидел и тупил, не понимая, чего от меня хочет Митрич. Вокруг не наблюдалось ни одной деревни, только вертолеты и прочие кукурузники. «Мы куда приехали-то?» — попытался я выяснить у своего провожатого. «Так говорю же, на аэродром. Коробки сейчас погрузим и вперед, в Жеребцово. С ветерком!» — хекнул мужичок. «Вылазь, говорю, поможешь». И смотрит на меня так выжидательно. «Помочь это мы завсегда рады», — хмыкнул я, выбираясь из салона Победы. Похоже, остановка далеко не конечная. Видимо, Митрич привез на аэродром какие-то нужные вещи. Сейчас разгрузимся и поедем дальше. Но тогда почему дед сказал «полетим»? «Держи, учитель!» Митрич с кряхтением вытащил из багажника одну коробку внушительных размеров. «Тут она ФАП наложили, а вот здесь для животинки лекарства», пояснил дядя Вася, доставая коробки и ставя их на землю. «Вон, а видишь, вертуха стоит, синенькая». Я огляделся в поисках вертолета. «Вижу, Ми-2 синий», — кивнул в ответ. «Точно», — уважительно посмотрел на меня бойкий дедок. «Вот туда и тащи. Поближе ставь, Славка придет, в кабину загрузим», — велел Митрич. «Понял». Я подхватил коробку и потащил ее к вертолету. Пока мы ждали неизвестного Славку, успели перетаскать все коробки. В процессе Митрич поручкался со всеми техниками, летчиками, со всеми, кто находился на аэродроме или подходил к нам поздороваться. Оказалось, дядю Васю здесь хорошо знают. Он, можно сказать, не просто свой, а практически родной. Одному сверточек передал, наказал, как травку заваривать, у другого за внуков поинтересовался, третьему велел жене кланяться. И всем радостно сообщал, что везет меня в Жеребцово учительствовать. Народ одобрительно кивал, знакомился со мной, перекидывался с Митричем парой слов и разбредался по своим делам. «О, Славка, ты где ходишь? Лететь пора!» Сурово нахмурив брови, проворчал Митрич, глядя за мою спину. Но видно было, дядя Вася нисколько не сердится, а ворчит так, по привычке. «Здрасте!» Поздоровался с нами мужчина лет 30 в летной кожанке. «Здорово, дядь Вась!» Молодой парень пожал мозолистую руку Митрича, повернулся ко мне и тоже протянул ладонь. «Вячеслав Синицын», — представился подошедший. «Егор Зверев», — ответил я. «Ты поглянь-ка, Вячеслав он, ишь ты! Славка ты и есть, Славка!» — хмыкнул Митрич. «Односельчанин это мой», — доверительно сообщил мне. «Эва как вымыхал! Забыл, поди, как я тебя хворостиной-то гонял за яблоки!» Хитро прищурившись, заявил Василий Митрич. «Да ладно тебе, дядь Вась!» — смутился Синицын. «Чего уж вспоминать!» «А это вон учителя нового к нам везу, тепереча заживем!» — представил меня Митрич. «Ого!» — Вячеслав уважительно на меня покосился. «Учитель — это хорошо, а предмет какой?» Я открыл было рот, но ответить не успел. За меня выступил дядя Вася. «Какой тебе предмет? Учитель, говорю. Он по всем предметам мастак, верно, Егор? Как тебя по батюшке-то?» «Александрович», — подсказал с улыбкой. «Вот, Егор Александрович, значит, на все руки учитель. А ты давай без дела не стой. Открывай свою вертуху-то. Грузить будем». Тут же без перехода приказал Митрич. И мы начали погрузку. Как говаривал кот Матроскин, совместный труд объединяет, и я с ним полностью согласен. Пока затаскивали коробки, слабо успел рассказать о себе. О том, что село у них хорошее, рядом лес и речка, совхоз «Путь коммунизма» тоже не из последних. Люди работящие, школа небольшая, председатель, человек уважаемый, за своих односельчан горой стоит. Он, Вячеслав, после школы отучился на электрика, а в 64-м рванул в город Бердск за мечтой. Там как раз создали Новосибирский учебно-авиационный центр ДСААФ. В центре готовили летчиков, вертолетчиков и десантников для вооруженных сил Советского Союза на вертолетах Ми-1. «Вот я и рванул за крыльями», — утирая пот со лба, закончил свой нехитрый рассказ Вячеслав. Учился на Ми-1, а теперь вот на втором мультике летаю». Слава с уважением хлопнул по вертолету. «А хочешь в кабину со мной?» – подмигнул мне пилот. «Хочу, конечно», – улыбнулся я. Конечно, я не стал рассказывать Синицыну о том, сколько и на каких Ми летал, прыжков с парашютом сделал. С удовольствием забрался в кабину после того, как все загрузили и устроили Митрича практически с удобствами. Взлететь, правда, не успели. Едва лопасти начали набирать оборот, увидели механика, который что-то орал и махал руками, тыкая куда-то в сторону. С трудом сообразили, что к нам везут еще одного пассажира, вернее, пассажирку. Ею оказалась молоденькая фельдшерица. «Уф, еле успела! Уж думала, 2 часа туточки торчать придется!» Забираясь в вертолет, прокричала симпатичная девчонка, стрельнув глазками в нашу Синицыным сторону. «Что ты, Зинка, неугомонная какая?» — цокнул языком Митрич. «Все бежишь куда-то, все опаздываешь. И на больничке тебя ждать приходится!» Недовольно ворчал дядя Вася, уплотняясь на сиденье, заставленном коробками. «Не ворчи, Василий Митрич, уколы пропишу», — отбила подачу фельдшерица. Девчонка задорно сдула челку со лба, одернула юбку, перекинула на высокую аппетитную грудь толстую косу цвета вороного крыла, улыбнулась и выкрикнула. «Поехали!» И мы поехали, вернее, полетели. Сквозь шум и гул Зинаида пыталась что-то рассказывать и даже кокетничать то со мной, то со Славкой. Больше со мной, новенький потенциальный жених всегда интереснее хорошо известных стареньких. Я слушал вполуха, практически не разбирая слов от вертолетного гула. Любовался видами, улыбаясь, как ребенок. «Эх, хорошо в стране советской жить», — пропел про себя строчку известной песни. «А что, жизнь-то налаживается». Оптимистично думал про себя. «Уж не знаю, зачем судьба подарила мне второй шанс, но я его использую на полную катушку. Займусь тем, на что вечно руки не доходили из-за бесконечных командировок. Может, еще и женюсь, детишек настрогаю. Учитель из меня вроде неплохой вышел на пенсии. Живем, Саныч», – размышлял я, глядя по сторонам. Мультики или аэромили, так пилоты прозвали вертолеты Ми-2. Были настоящими произведениями авиационного искусства, созданными с душой и страстью. Даже сейчас, сидя не в кресле пилота, я чувствовал, как мощные двигатели наполняют меня радостью и легкостью. Аэромоли не просто летают, они выполняют сложнейшие задачи. С их помощью спасли жизни людям, перевозили больных вместе с врачами, добирались в труднодоступные места, чтобы забрать терпящих бедствия. По функционалу мультики на вроде как рейсовые автобусы. Легкие в управлении, снуют туда-сюда в небесах, перевозят, помогают, забирают. И курсантов на них обучают. Здесь на них так и вовсе летают чуть ли не по расписанию. Вон бумажка с рейсами болтается. Хорошая машина. Я прикрыл глаза от удовольствия, краем сознания цепляя громкий голос фельдшерицы. Зинаида время от времени что-то пыталась выяснить, но лично я делал вид, что не слышу. Не хотелось горло надрывать. Да и, честно говоря, желания общаться не возникало. Я сейчас словно заново на свет белый нарождался, соединял прошлый опыт с неожиданно привалившей молодостью. Заодно ностальгировал и вспоминал. С Ми-2, к примеру, у меня много связано. Доводилось летать на месте пилота. Было дело, встретились как-то на пенсии старой гвардии, и зашел разговор за вертолеты. Мишка Зыков тогда послушал нас, умных сухопутных пассажиров, да и выдал свою резолюцию. Сказал, что когда с Ми-8 пересел на Ми-2, у него словно крылья за спиной образовались. А уж сколько он химии перетаскал на своем мультике по полям нашей страны, когда списали его из армейки. Справедливости ради Мишка отметил один единственный недостаток. Мотор у двоечки очень уж ласку любит и хороший уход. У вертолетчиков даже примета, говорит, была, если аэромоль масло жрать начала, значит, пора на ремонт ставить. Нет, восьмерка тоже машинка хорошая, надежная. Сколько мы на ней налетали по высокогорью с разреженным воздухом в песках. Но словам опытного пилота веры больше. Я открыл глаза и со скрытой гордостью разглядывал кабину. Вячеслав время от времени косился на меня и, видя мое счастливое лицо, довольно улыбался. Думал, наверное, что столичный мальчик Егорка впервые летит на самом настоящем самолете. Может, оно, конечно, и так. Только вот я, Сан Саныч, лечу сейчас назад в свое прошлое, в страну, которой гордился. В те времена, когда мы, советские люди, создавали не просто технику. Мы создавали легенды, ковали историю. Тогда я чувствовал себя частью чего-то великого. И это чувство возвращалось ко мне здесь и сейчас с каждым оборотом винта. Вячеслав что-то сказал, я не расслышал, погрузившись в свои мысли. «Что?» — крикнул я. «Идем на посадку», — повторил пилот. «Хорошо». В ушах еще гудело, когда Митрич присвистнул и довольно протянул. «Эва как! Сам председатель пожаловал на своем трофейном. Ну, живем, паря!» И потер руки. К нам мчался американский Виллис. Интересно, почему Митрич назвал его трофейным? «Вечер добрый, Иван Лукич!» Дядя Вася стянул картуз, пожал руку председателю. «Вон, учителя привез. Все честь по чести встретил, доставил». Митрич оглядел меня с гордостью, как будто не просто доставил Егора Зверева, но чуть ли не сам родил, воспитал и обучил на педагога. «Здравствуйте, Иван Лукич Звениконь», — представился светловолосый мужчина средних лет, председатель сельского совета, и вопросительно посмотрел на меня. «Егор Александрович Зверев, молодой специалист», — в свою очередь обозначил я себя. Специальность свою уточнять не стал, потому как не сумел припомнить, каким предметом владел бывший студент. Разберемся. «Очень рад, очень, очень рад». Председатель долго тряс мою руку, не отпускал, словно боялся, если выпустит, то я тут же прыгну обратно в самолет и смотаюсь в далекую Москву. «А уже я как рад». Чуть сильнее сжал в ответ. Иван Лукич удивленно охнул и тут же разжал пальцы. «Ну что, молодежь, выгружаем, а потом загружаем», — хохотнул Митрич. «Зинка, ты чего-то уселась? А ну, по сюда! Давай-давай, хватай коробку и тащи себе. Твое ж добро!» «Так тяжело же, дядь Вась!» — протянула Зинаида грудным голосом и стрельнула глазками в мою сторону. «Ничего, не бойся, не переломишься!» «Ишь, жопу отъела в кабинетике своем! А ну, хватай и неси, говорю!» — приказал Митрич и сунул в руки фельдшерицы средних размеров коробку. «Василий Дмитриевич!» — взвизгнула девушка моих лет, враз растеряв всю томность. «Как вам не стыдно?» «А чего стыдиться?» — не понял дядь Вась. «Хороша корма-то, а, молодежь?» Митрич залихватски сдвинул картуз на затылок и подмигнул мне, усиленно кивая в сторону Зинаиды. Девчонка не шла, а плыла, покачивая бедрами, прижав коробку к крутому боку, словно кувшин. А ведь знала, зараза, что хороша, и что мужики сейчас и старый млад, как говорится, смотрят ей вслед и разве что слюни не пускают. «Эх, зараза!» — высказал всеобщее мнение Митрич. «Мне б годков 10 скинуть. Уж я бы... Эх!» «Каких 10, Митрич?» Зинаида передала картонный ящик председателю и развернулась к нам, уперев руки в бока. «Все 20, а то и 30, если посчитать». «Хороша чертовка!» Еще шире расплылся в улыбке мужичок, гордо нас всех оглядел и гаркнул. «Чего стали, аглоеды? Чего стали, аглоеды? А ну давай, шевели поршнями!» Мы с Вячеславом переглянулись и принялись переносить коробки в Виллис. Иван Лукич утрамбовал их в машину, а Митрич больше руководил, чем помогал. Ну, да никто не был в обиде от его добродушных подколок и ворчания. «По коням, паря!» Убедившись, что все загрузили и в салоне вертолета не осталось ни единой бумажки, скомандовал Митрич. «Ну, бывай, Славка, не забывай, мать-то, наведывайся!» Строго нахмурился, пожимая руку на прощение. «Как можно, дядь Вась, поклон ей от меня!» «Скажи, на тех выходных в гости прилечу». «Ну, добро!» — Василий Митрич довольно кивнул и потопал в машину. «Спасибо», — поблагодарил я пилота и тоже пожал протянутую ладонь. «Бывай, Егор. Если что надо привезти или заказать, не стесняйся. Все решим через Митрича или Лукича», — кивнул Вячеслав Синицын, забрался в свою аэромоль и был таков. Я подошел к Виллису и занял место рядом с водителем. Выбора мне не оставили. Едва заметно недовольная Зинаида сидела рядом с Митричем на заднем сиденье. Я хмыкнул про себя. Это же любопытно, чью честь дядя Вася нынче блюдет. Мою или фельдшерицы? Мотор взревел, и мы помчались по накатанной дороге. «Вы, Егор Александрович, не переживайте», — начал тем временем председатель. «Мы вас в пустой дом поселим, все чин по чину. Свое жилье, значит, у вас будет. Но не совсем пустой. Мебелишь какой-какая имеется. Бабы наши постельные вам сварганили на первое время, посудку подсобрали. Понятное дело, у нас тут не Москва, центрального водопровода нет, но зато вода у нас хорошая, колодезная. Ух, и студеная!» Иван Лукич показал большой палец. «Да», — пророкотал за нашими спинами Митрич. «Школа у нас небольшая. По-хорошему, вам бы сегодня с директором познакомиться. Да вот беда приключилась». «Что такое?» — поинтересовался я. «Радикулит скрутил директора нашего, Юрия Ильича Свиридова. Он у нас и директор, и завхоз, и много чего еще». Председатель покосился на меня, проверяя реакцию на его слова. К многозадачности мне не привыкать, поэтому я никак не отреагировал. Иван Лукич довольно улыбнулся в пушистые пшеничные усы и продолжил свой рассказ. «Деревня у нас небольшая, совхоз ладный, в передовиках идем», — с гордостью поведал мне. «Школа маленькая, всего на 100 детишек, но зато дружная, как в семье душа в душу все живут, и ребятишки, и учителя». «С учителями, правда, напряженка», — закручинился председатель. «Я уж и в райком писал, и в образование ваше ездил». «Не поверишь, до первого секретаря дошел с жалобами». Иван Лукич покрутил головой. «И как?» — с любопытством спросил я. «Каком кверху?» — раздалось позади. «Митрич, ну что ты право слово?» — председатель кинул на дядю Васю осуждающий взгляд в зеркало. «Нету кадров, говорят. Кадры, они вроде как есть, да вот на нашу долю не достает. Хорошо, хоть вы нам достались», — довольно улыбнулся Иван Лукич. «Вам у нас понравится, Егор Александрович, точно говорю». «У нас хорошо, раздолье. Летом и рыбалка имеется, зимой опять-таки охота, грибы, ягоды, загляденье. Приехали!» Председатель дал по тормозам, Виллис резко остановился. «А вот и дом ваш, Егор Александрович», — несколько напряженным тоном произнес Иван Лукич, выбираясь из автомобиля. «Добро пожаловать в Жеребцово». Я вышел из машины и едва не заржал в голос, представив реакцию молодого идеалиста из столицы на халупу, которую председатель так смело назвал домом. Когда-то перед замызганными ныне окнами добрые руки хозяйки разбили цветник. Сейчас от него остались только воспоминания, как и от былой красоты дома. Деревянные стены покрывала облупившаяся синяя краска, резные наличники стыдливо смотрели на нас облезлым белым цветом и, к моему удивлению, относительно чистыми окнами. Сам домишко был небольшим, на 3 окна, с петухом на коньке. Здание выглядело настолько необжитым, что даже у деревянной птицы поникли перья, когда-то выкрашенные разноцветной краской. «Вот, Егор Александрович, дом ваш, проходите», — жизнерадостно ворковал председатель, делая страшные глаза в сторону Митрича. Дядя Вася с совершенно невозмутимым лицом раскочегаривал цигарку, не замечая выразительной мимики Ивана Лукича. «Заборчик мы починим, вы не волнуйтесь. Вон Василий Дмитрич и починит. Он у нас рукастый, все умеет и по столярному делу, и по строительному, даже в электричестве разбирается», — рекламировал Митрича председатель Звениконь. Дядя Вася довольно сопел, пускал дым кольцами и важно поглядывал то на явно давно нечиненную крышу, то на заросли травы перед домом, то косился на меня, когда я не видел, по его мнению. Видимо, проверяя мою реакцию на жеребцовское гостеприимство. Мда, оказался бы на моем месте столичный мальчик Егорка, не удивлюсь, если бы он тут же избежал, роняя туфли, подальше от деревенской романтики. Хотя пацан армию отслужил, может, и сдюжил бы. Я так точно не сбегу. «Не переживайте, починим», — засуетился председатель, заметив выломанную штакетину. «Мальчишки балуются», — смутился Иван Лукич. «Мы вам вот тут веточку вишенки подпилим, они и не будут лазать», — смущенно стрекотал Звениконь. Я продолжал молча наблюдать за представлением, медленно продвигаясь вслед за мужчинами в сторону дома. Иван Лукич снял со столбика привычный деревенский запор. Петлю из проволоки, толкнул калитку, и она едва не пришибла незадачливого председателя. «Ах, я кому-то задам. Никаких отгулов, уроды! Если учитель смоется, вы у меня премии пятилетку не увидите!» — тихо прошипел Звениконь. «Я тебя что просил?» «Так я это... Федора отрядил на это дело?» — громким шепотом оправдывался Митрич. Шепот у него выходил так себе, но я делал вид, что любуюсь видами и ничего не слышу. «Митрич, это что за саботаж?» Повысил голос председатель, когда калитка все-таки распахнулась, но при этом повисла на одной петле. «Простите, Зинаида Михайловна», — сконфузился от собственного выражения. «Да ничего, я привыкла», — пропела фельдшерица. Только сейчас я заметил, что девушка вышла из машины и вместе со мной наблюдала за театром двух актеров, но за нами не пошла. «А я чего? Это все рыжий», — философски заметил Митрич. «Рыжий — это Федор», — уточнил я, пытаясь разобраться в местной Санта-Барбаре. «Рыжий — это Николаич, а Федор — балбес», — категорично заявил дядь Вася. После этого я оставил попытки понять, о ком идет речь. Потом познакомлюсь. «Вы проходите, Егор Александрович», — натужно улыбаясь, председатель пригласил меня во двор. «Вот там туалет. Ключ?» «Куда я задевал ключ?» Звениконь зашарил по карманам, сам же в это время продолжал выпытывать у Митрича информацию. «Вы уж простите, удобства у нас деревенские!» Громко мне и тут же потише дядь Васи. «Ты ему все объяснил?» «Объяснил», — кивнул Митрич. «А толку?» «Пьет?» «Пьет», — подтвердил Митрич. Председатель тоскливо вздохнул, покосился на меня и поднялся на крыльцо, вытащил ключ из кармана и принялся тыкать в замочную скважину. «Да не переживайте вы так, починю», — утешил я моих сопровождающих. И Митрич, и Звениконь тут же смолкли, скептически глянули на меня, но комментировать заявление столичного гостя не стали. Я ухмыльнулся. На лицах мужиков читался откровенный скепсис. «Ну, поживем, докажем. Главное, чтобы в этой халупе инструменты были». И сделал себе мысленную пометку спросить у Митрича, где раздобыть хотя бы молоток и гвозди, заодно и тряпку с ведром. Думаю, внутри дом такой же запущенный, как снаружи. «Ну вот вы и дома, Егор Александрович!» — радостно возвестил председатель, распахивая двери. «Проходите, не стесняйтесь. Вот тут, значит, сени, полочка, вешалочка, печка, стало быть, дровами мы вас обеспечим, вы не сомневайтесь». «Готовить в печи надо?» — немного напрягся я. В своей жизни я чего только не пробовал, много чего умел, но вот готовить в настоящей русской печи не доводилось. Что вы, замахал Иван Лукич. Тут у Таисии и кухонька за занавесочкой, и печка электрическая. Вот она, плиточка, и посуда имеется. Иван Лукич тут же щелкнул кнопкой, демонстрируя наличие в доме света. Кто такая Таисия? Это вы меня к ней подселяете, что ли? Удивился я. Честно говоря, не хотелось бы иметь в соседках любопытную бабульку, сующую нос в мои дела. «Так померла Таисия», — провозгласил Митрич. «По этой весне и померла. Дом ничейный и стоит с тех пор. Семьи у нее не было, теперь, стало быть, учительский дом будет. Принимай, Егор Александрович». С этими словами Митрич решительно отдернул занавеску, которая отгораживала импровизированную кухоньку от общей комнаты. И театрально махнул рукой, указывая на квадратные метры деревенской избушки. «Ой, мамочки!» – неожиданно взвизгнула Зина за моим плечом, непонятно когда объявившаяся в доме. «Покойная Таисия вернулась и гроб с собой приволокла!» «Зинаида Михайловна!» – укоризненно начал председатель. «Как вам не сты...» – завыл Звениконь, тыча пальцем в гроб, который стоял по центру комнаты. В том гробу вместо царевны лежала старушка-божий одуванчик в белом платочке с улыбкой на сухих бесцветных губах, с букетиком полевых цветочков в руках, скрещенных на груди.